Глава 57. Таунсенды жили в гористой части города. Из дома был обширный вид на море. Чарли обыкновенно не возвращался к завтраку домой. Но в день приезда Китти Дороти сказал ей, что если она в состоянии его принять, он рад будет выразить ей свои чувства соболезнования и поблагодарить за согласие остановиться у них в доме. Они теперь называли друг друга Китти и Дороти. Китти рассудила, коль скоро встреча с ним неизбежна, то не все ли равно когда. Она со злорадным удовольствием думала о том, как неприятно и неловко ему будет встретиться с нею. Она отлично поняла, что приглашение исходит от жены, и он, вопреки тому, что это было ему неприятно, должен был выразить согласие и одобрение. Китти припоминала, как во всех случаях жизни он старался всегда поступать в соответствии с приличиями. Оказать ей гостеприимство, очевидно, входило в кодекс приличных поступков. Он это и сделал. Не мог же он без горечи вспоминать их последнее свидание. Такого тщеславного человека, как Таунсенд, это должно было раздражать, как никогда не заживающая рана. Она утешалась тем, что оскорбила его так же сильно, как и он ее. Он должен ее ненавидеть теперь. Доставляло облегчение чувство, что она его не ненавидит, а только презирает. Злорадное удовлетворение давало мысль, что теперь он должен с нею считаться. Когда она в тот раз вышла от него из канцелярии, он, конечно, не думал еще когда-либо встретить ее. Теперь, сидя с Дороти в гостиной, она ожидала, когда он войдет в комнату. Изящество и роскошь, окружавшие ее обстановки, доставляли ей наслаждение. Она сидела в кресле, всюду стояли чудные цветы, на стенах висели дорогие картины, в комнате было свежо, не слишком светло и очень уютно. Она вспомнила голую, пустую приемную миссионера в Фанзе, тростниковое кресло, кухонный стол, покрытый бумажной скатертью, грязные полки с книгами, дешевые издания романов, жалкие красные занавеси, такие запыленные. Как все это было некрасиво! Дороти, конечно, никогда и не представляла себе ничего подобного. Они услышали шум подъезжающего мотора, и вскоре затем Чарли вошел в комнату. «Я, кажется, опоздал. Надеюсь, я не заставил вас ждать. Мне надо было быть у губернатора, и я не мог вырваться оттуда». Он подошел к Китти и радушно протянул ей обе руки. «Я так рад, что вы у нас. Дороти, конечно, сказала вам, что мы оба желаем, чтобы вы пробыли у нас как можно дольше и смотрели на наш дом как на собственный. Но я и сам хочу вам это подтвердить. Располагайте мною, я буду счастлив все на свете сделать для вас». Взгляд его был полон чарующей искренности, и Китти не знала, замечает ли он иронию, светящуюся в ее глазах. «Я иных вещей говорить не умею, и в этих случаях неловок, похож на круглого дурака, но все-таки хочу, чтобы вы знали, как сильно я сочувствую вашему горю. Он был чертовски славный и малый, и его будут долго здесь вспоминать». «Перестань, Чарли, довольно. Китти и так знает», — сказала его жена. «Вот несут коктейли». По обычаю иностранцев, живущих в Китае, двое китайцев слуг принесли разные пряности и коктейли. Китти отказалась. «Нет, выпейте», — радушно настаивал Таунсенд. «Это вам полезно. Вы ведь не видели коктейли с той поры, как уехали из Чинкиена. Насколько мне известно, в Мэйтанфу льду достать нельзя». «Вы не ошиблись», — сказал Китти. Ей почему-то вспомнился нищий с всклокоченной головой в синих лохмотьях, из которых торчали его исхудалые конечности. Он лежал мертвый у городской стены.